Тут она увидела, что сидит на каменной ограде, окружающей хмельник усадьбы Николауса, их старого городского подворья. Ей ли было не узнать кирпичную трубу, торчавшую и скрытой дерном крыши позади главного жилого дома? Ближе к Кристин находились строения больницы, из-за которой так гневался, бывало, Эрленд, потому что больнице было предоставлено право пользоваться садом совместно с ними. Она прижала к груди ребенка чужой женщины и без конца целовала его. Тут чья-то рука коснулась ее колена. Перед ней стоял монах в белой рясе брата-проповедника и в черном плаще с капюшоном. Она вглядывалась в изжелто-бледное, морщинистое, старческое лицо с большим впалым ртом и тонкими губами и с огромными янтарно-желтыми глазами, глубоко запавшими в глазницах. «Возможно ли? Неужто это ты, Кристин, дочь Лавранса?» Монах оперся о каменную ограду скрещенными руками и опустил на них голову. «Ты здесь, Гюннюльф?» Он придвинул голову ближе к ней, так что задел ее колено. «Тебе так странно видеть меня здесь». И тут ей пришло на ум, что она сидит на ограде той самой усадьбы, которая прежде принадлежала ему, а после стала ее собственностью, и это показалось ей удивительным. «Но что это за дитя у тебя на коленях? Уж не сын ли это Геуте?» «Нет». Вспомнив здоровое, милое личико маленького Эрленда и его сильное, ладное тельце, Кристин в порыве сострадания еще крепче прижала к себе чужого, несчастного ребенка. «Это дитя женщины, с которой мы вместе шли через горы». Но тут ей вспомнилось то, что Андрес, сын Симона, провидел своей детской мудростью. С благоговением смотрела она на жалкое созданице, лежавшие в ее объятиях. Но вот ребенок снова заплакал, и Кристин пришлось прежде всего спросить монаха, не подскажет ли он ей, где можно раздобыть для малютки немного молока. Гюннюльф повел ее в обход церкви на восток, привел к монастырю братьев-проповедников и вынес ей оттуда молока в чашке. Пока Кристин кормила своего приемыша, они беседовали между собой, но беседа как-то не ладилась. «Да, немало утекло воды, и многое случилось с тех пор, как мы виделись в последний раз», — печально сказала Кристин. «Тебе, верно, тоже нелегко было пережить вести о твоем брате». «Господь да помилует его бедную душу», — растроганно прошептал брат Гюннюльф. Только когда она спросила о своих сыновьях на Теутре, Гюннюльф немного разговорился. Сердечной радостью принял монастырский совет обоих послушников, отпрысков самых знатных родов страны. По-видимому, Николаус был настолько духовно одарен и делал такие успехи в учении и в благочестии, что аббат при виде молодого послушника не раз вспоминал его выдающегося предка, даровитого ротоборца церкви, епископа Николауса, сына Арна. Так было вначале. Но спустя некоторое время после того, как братья приняли малый постриг, Николаус повел себя очень дурно и учинил великую смуту в монастыре. Причины этого Гюннюльф точно не знал. Достоверно было лишь одно. Аббат Юханес не допускал, чтобы молодые монахи принимали посвящение в духовный сан раньше 30 лет от роду и не пожелал отступить от этого правила даже ради Николауса. И когда досточтимому отцу показалось, что Николаус более истово, нежели позволяла ему его духовная зрелость, предается молитвам и размышлениям, и подрывает свое здоровье ночными бдениями и постами, аббат решил услать его в одну из монастырских усадеб на острове Иннерю, дабы там, под началом одного из пожилых монахов, он насадил яблоневый сад. Вот тогда-то, как говорят, Николаус и вышел из повиновения аббату. и обвинил братьев-монахов в нерадении к богослужениям и в непристойных речах, а также в том, что они, де праздной жизнью своей, в довольстве и благополучии расточили имущество монастыря. Правда, по словам Гюннюльфа, большая часть всех этих событий не вышла за стены монастырского совета. Но говорят также, что Николаус оказал сопротивление тому брату-монаху, которому аббат припоручил наказать его. Гюннюльфу было известно, что некоторое время Николаус сидел в карцере, но что под конец, когда аббат пригрозил разлучить его с братом Бьоргюльфом и услать одного из них в Мюнкабю, он повинился. Видно, как раз слепой брат и подстрекал его к неповиновению, но тут Николаус раскаялся и смирился. «Это в них говорит отцовский норов», — с горечью сказал Гюннюльф. «Я так и знал, что племянникам моим трудно будет научиться повиновению, и что они проявят непостоянство в своих богоугодных делах». «Скорее всего, они унаследовали материнский нрав», — печально ответила Кристин. «Неповиновение, Гюннюльф, всегда было моим самым главным грехом. Да и постоянством я тоже не отличалась. Все дни моей жизни стремилась я идти путем истинным и в то же время никогда не желала поступиться своими собственными ложными стезями». «Ты хочешь сказать ложными стезями Эрленда?» — мрачно проговорил монах. «Не однажды лишь совратил тебя с пути истинного мой брат Кристин. Но я думаю, что он совращал тебя каждый Божий день, который ты прожила вместе с ним. Он сделал тебя столь забывчивой, что ты, лелея помыслы, за которые должна краснеть, не понимала, что от Бога Всеведущего ты все равно не скроешь своих мыслей». Кристин сидела, глядя перед собой неподвижным взором. «Не знаю, прав ли ты, Гюннюльф. Не знаю, могла ли я когда-нибудь забыть, что Бог видит мою душу. Я думаю, что грех мой, верно, гораздо более тяжек, чем ты говоришь. Но ты не прав, полагая, что мне больше всего нужно краснеть за мою бесстыдную плоть и мою слабость. Мне больше надо стыдиться того, что мои мысли о супруге моем часто бывали горше яда змеиного. Но первое, видно, влечет за собою второе. И не ты ли сам сказал мне когда-то, что люди, любившие друг друга жаркой страстью, кончают тем, что уподобляются двум змеям, которые жалят друг друга в хвост?»